Ну вот мы перечитали чеховский рассказ 1892 года «Палата номер 6». Вероятно, самое известное его произведение, если брать только прозу. И, конечно, самое страшное – рассказ, который произвел на литературного критика Ленина такое чудовищное впечатление, что он, как писал в письме к сестре, не мог находиться в комнате. Ему захотелось выбежать оттуда, кричать. Ему казалось, что он заперт сам в палате номер 6. Действительно, рассказ потрясающей силы, потрясающий, как тот последний озноб Андрея Ефимовича Райгина. Рассказ этот, я боюсь, мы понимаем не в полной мере, потому что и контекст его, и некоторые особенности личности Чехова ускользают от нашего внимания. Попытаемся о них напомнить. Если бы мне пришлось писать рассказ, не обязательно о чеховской жизни, но, по крайней мере, о том, как сочинял он «Палату номер 6», назвал бы я его, вероятно, «Врачебная тайна». Дело в том, что Чехов, пожалуй, самый таинственный и самый скрытный из русских новеллистов, вообще из великих русских авторов. Но если вдумчиво читать его тексты, можно наблюдать, замечать некоторые довольно навязчивые инварианты. И, пожалуй, самым навязчивым из них, самым мучительным является клаустрофобия. Чехов – единственный русский писатель, у которого тема дома отсутствует полностью. А если появляется, то она маркирована отвращением. Вот отец главного героя в рассказе «Моя жизнь», рассказ провинциала, строил уродливые дома, которые, как танцуют от печки, всегда начинал от гостиной, и комнаты в них громоздились глупо, хаотически, бездарно, и бездарность выражал сам его затылок, вот это олицетворение тупости, красный затылок седой. И вот бездарны все дома, в которых живут чеховские герои, во всех этих домах всегда душно, задыхаются люди, как герои большинства его ранних рассказов. Очень отчетливо чеховская, в противовес его клаустрофобии, я бы сказал, такая агорафилия, страстная любовь к открытому пространству. Может быть, поэтому самая счастливая чеховская вещь – это степь, а самое страшное, что там есть, это тесный, душный, зловонный дом еврея-трактирщика. А вообще большинство чеховских домов, которые он описывает, зловонные. Пожалуй, можно сказать, что из всех человеческих чувств Чехову всего доступнее, ну, из всех осязаний и органов чувств, дороже ему всего обоняние, потому что действительно он, великий мастер, описывает всякого рода благоухания, запахи росистого утра, запах спелой дыни, с которой у него ассоциируется красивая женщина, гастрономические такие ассоциации, но еще страшнее вонь, которую описывает он постоянно, смрад сопровождает у него всегда героев неприятных, тягостных, ну, достаточно вспомнить, что Чимша Гималайский, какие бы пылкие монологи он не произносил в рассказе «Крыжовник», все равно от его трубочки идет отвратительный кислый запах старого табаку, и рядом с ним находиться невозможно. Смрадом наполнено любое закрытое пространство. И мы, кстати говоря, понимаем, откуда это в чеховской прозе, откуда это взялось. Наиболее ярко это выразилось, конечно, в его документальном романе, романе расследований «Остров Сахалин», в котором он с невероятной силой и подробностью, детальностью описывает в целой отдельной главке запахи, которые стоят в тюрьме на Сахалине. А вот каторжная тюрьма, куда каторжники приходят спать после работы, и там запах несвежей пищи, ее остатков, запах капусты и рыбы, тоже гнилых, запах сырой и непросохшей одежды, человеческих всякого рода испражнений и вообще вот весь смрад мира как будто собран в этом страшном, физиологически жутком бараке. Надо сказать, что Чехову вообще очень присуще такое физиологическое, что ли, омерзение не только к тесноте и к духоте, но и к другим людям, в чем присутствие ему всегда тесно. Можно сказать, пожалуй, что главное состояние Чехова – это брезгливость и раздражение. Он писал о том, что 200 верст самой скучной выжженной степи не наведут такого ужаса и такой тоски, как 2 часа в замкнутом помещении в вагонном купе, например, со скучным болтливым человеком. Это действительно так. У него постоянно начинается головная боль от человеческого присутствия. Люди не дают сосредоточиться, люди не нужны. И это даже не столько физиологическое его особенность, сколько особенно острое ощущение от постоянного вторжения в его мир. Сказано же в «Доме с мезонином», что трагедия не в том, что люди несчастное, а в том, что у 99 из 100 нет ума. И эта чудовищная тупость, пошлость окружающей его, они, конечно, в палате номер 6 сконцентрированы с какой-то невероятной густотой. А вообще в палате номер 6 очень много от сахалинских впечатлений. Можно даже сказать, что это первый отзвук сахалинской поездки, потому что, ну, 2 аспекта, по крайней мере, тут стоит выделить. Во-первых, потому что сахалинская поездка дала Чехову довольно много сюжетов, уголовных, тюремных. Он после этого написал много вещей на этом материале, на каторжном, на уголовном. Но главное ощущение, которое он вынес оттуда, это ощущение, что вся Россия живет примерно так, разве что чуть комфортнее. Это вот это ощущение зловония и несвободы, которое пронизывает все русские институции, все русские занятия, оно для Чехова очень характерно. И второе, что он, пожалуй, вынес с Сахалина. После этой поездки он писал брату: «До отъезда я полагал, что Крейцерова соната Толстого – это что-то серьезное, заслуживающее внимания. Теперь же, приехав, я понимаю, что все это одна беспочвенная, бессмысленная ерунда». И вот таково же, к сожалению, стало его отношение к толстовскому учению. Если он продолжал всегда видеть в Толстом, особенно «Воскресенье», которое показалось ему шедевром, которое он ставил выше всех предыдущих толстовских вещей, во многом потому, что там тоже очень сильна тема несвободы, тюремная тема. После «Воскресенья» он писал, что у Толстого перо ухватистое, что он замечает чудовищное количество художественно мощных мелочей, что он невероятно силен в своей проповеди, что он великолепный сюжет и строитель. Вообще «Воскресенье» все, кроме моральной проповеди в финале, вызвало у него ощущение художнического и читательского восторга. Он писал Суворину, что невозможно, как этот человек написал воздвиг, такое мощное художественное, архитектурно такое совершенное здание, и все это разрешил ничего не объясняющий евангельской цитатой. Вот проповедь Толстого стала ему, не побоюсь этого слова, отвратительной. Потому что не зря же упоминает Марка Аврелия Андрей Ефимович Рагин, в самой фамилии которого Рагин, Большой, Ражей, содержится, конечно, прямой намек на Толстого. Марк Аврелий – любимый мыслитель Толстого, стоицизм – его любимое интеллектуальное и философское направление. Он постоянно утверждает, что нет разницы между дворцом и тюремной камерой, между нищетой и богатством. И вот Чехов решил поместить мыслителя, подвергнув его самой жесткой проверке, поместить его в запертую наглухо палату номер 6, поместить его на попечение и на усмотрение Хоботова и Никиты, 2 самых омерзительных чеховских персонажей. Вот что ваше философское благородие заговорит после этого. Конечно, эта поверка очень жесткая. Это примерно то же самое, что по мысли Адорна поверять поэзию Освенцимом, поверять любую философию концлагерем. Но Чехов сделал это первым. Он поместил философа-стоика в нечеловеческие условия. И, кстати, какой нечеловеческой тоской и жутью веет от этого флигеля и тюрьмы под ледяной луной, стоящих друг напротив друга, от этого забора с гвоздями, от этой крепкой решетки, которая не поддается даже чудовищным лапищам Рагина. О чем здесь, собственно, говорить? Вот Чехов, пожалуй, выразил свое омерзение к толстовству, не к Толстому, которого обожал, перед которым преклонялся, а к толстовству, которое ненавидел, как всякую проповедь равнодушия. Ведь человек создан для неравнодушия, ведь попытка душевного спокойствия в этом мире, где все каждую секунду свидетельствует о каторге, о страдании, о насилии. Помните, как все насилие мира гналось за Громовым? Это, какое здесь может быть спокойствие? Спокойствие – это величайшая подлость. И это, кстати, проливает свет, наверное, на главную врачебную тайну Чехова. С большой деликатностью приходится касаться этого момента, но ничего не поделаешь, приходится, потому что если мы долго будем Чехова читать, мы обратим внимание на его главную тему, на его собственную манию преследования, на манию тюрьмы, на ненависть ко всякого рода несвободе, на ощущение опасности, которое исходит в его текстах от всех чиновников, от следователей, от любой карательной психиатрии. И это откроет нам глаза на самую страшную тайну чеховской жизни. Почему в 90-м году, в расцвете сил и славы, знаменитый, явно опережающий все свое поколение и более старших авторов, чтимый более старшими авторами Чехов, ни с того ни с сего задумывает совершить в 91-м путешествие на Сахалин. С какой это стати? Зачем это ему нужно? Зачем 90-е и 91-е годы уходят вот на обдумывание, планирование и совершение этого, не побоюсь этого слова, художественного подвига, этого странного предприятия, полной переписи всех, кто живет на Сахалине, этого составления картотеки из 10 тысяч карточек? Зачем человек, который никогда не имел отношения к пенитенциарной системе, который никогда не должен был делать ничего подобного, едет и переписывает все население главной русской каторжной тюрьмы, а заезжают туда, куда Макар телят не гонял, и пишут потом подробнейший документальный роман, глобальный отчет, замаскированный под путевой очерк, отчет о состоянии русской каторги, о том, что страшнее этой каторги ничего не может быть, и о том, что страхом перед ней, как такой единственной духовной скрепой, только и удерживается вся Россия, потому что никаких других скреп, никаких других нравственных принципов нет. Почему это с Чеховым происходит? Да потому что Чехов врач, и как врач он прекрасно понимает, что подобное лечится подобным. Рискну сказать, что он прекрасно знал не только физиологию, а, собственно говоря, в этой области он и получал образование, он ведь именно терапевт, а не психиатр. Но, тем не менее, именно в психиатрии, пожалуй, он разбирался получше. И как психиатр он понял, что единственный способ справиться с этим неврозом, с постоянным страхом тюрьмы, ареста, преследования, вообще насилия любого, это поехать в самую их гущу, пойти навстречу своей фобии и тем ее победить. Он так боялся попасть в тюрьму, что отправился туда добровольно. Вот с этим своим страхом, с манией преследования, он поступил наиболее радикально. И надо сказать, что от этого страха он избавился. Но избавился ценой жизни, потому что именно в этой поездке он, когда свалился его тарантас в воду, он по грудь в ледяной воде заработал тот самый роковой плеврит, который привел потом к туберкулезному процессу. И начиная с 92-го года, Чехов – это уже не прежний, почти двухметровый, босящий здоровяк, физической силой удивительный, а медленно тающий, сохнущий, болезненно худой, обреченный человек, в чьих текстах все больше смерти, мысли о смерти, чувства увядания. И хотя он героически этому сопротивлялся и работал, в общем, себя не щадя, но все-таки Чехов второй половины 90-х – это умирающий Чехов, таким мы его и запомнили, Чехов, состарившийся прежде времени, но он, вот подобно Эзопу, купил себе свободу ценой жизни. И в палате номер 6 мы очень чувствуем, что это рассказ обреченного человека, человека, для которого смерть – единственный выход из заколдованного круга, а в заколдованный круг попала вся Россия. Не будет преувеличением сказать, что это первое символистское произведение в русской прозе, хотя многие элементы символизма есть у позднего Тургенева, к которому Чехов очень близок и которого он нежно любил. Отдельные элементы символизма есть и у Толстого, Анны Карениной, взять вот этот навязчивый лейтмотив железной дороги и многие другие образы вот этого мужика с железом. Но, конечно, для Чехова символизм палаты номер 6 прежде всего в том, что, как писал тот же Ленин, вся Россия – это палата номер 6. Россия действительно там сконцентрирована, все сословия представлены в стране. Там есть вот этот ничего не сознающий страшный мужик, от которого остро разит, жуткое животное бессмысленное, которого бьет Никита, а он покачивается, как огромная бочка. Народ. Есть чиновник, больше всего озабоченный новым орденом. Есть паралитик, то есть вот эта болезненная пассивность остального населения, которое только плачет. Есть жид Масейка, которому, кстати, вот здесь Чехов провидец угадал, которому единственному разрешено покидать пределы палаты номер 6, и в 1972 году евреям это действительно было разрешено, в отличие от всего остального населения палаты. Есть страшный сторож Никита, есть лекарь Рагин, есть интеллигент Громов. Иван Дмитриевич Рогов, это Громов, Иван Дмитриевич, это и есть, собственно говоря, чеховский единственный автопортрет. Ну, может быть, не единственный. Второй автопортрет можно найти. Некоторые видят его в Астрове, некоторые в Лопахине. Но мне кажется, что наиболее нагляден в рассказе Архиерея. Во всяком случае, мать Архиерея точно списана с чеховской матери. И я думаю, что Иван Дмитриевич Громов, который так нравится Чехову, деликатный, вспыльчивый, загнанный, измученный, больной, это и есть портрет его души, той самой души, которую так страшно уязвляли чужие глупости, чужие пошлости, не кстати сказанные слова, ну и больше всего, конечно, насилие, которым эта душа была на протяжении всей жизни окружена и в страшном отцовском доме, и в скудной московской жизни, и во всей русской жизни периода Александра Третьего, на которую и пришлось главное чеховское творчество. Тем не менее, под занавес уже можно было бы сказать об одном достаточно печальном, а вместе с тем и утешительном соображении. Вот Елена Иваницкая, как замечательный критик, как-то заметила, что мы всю жизнь ругаем Чехова за депрессивность, и он действительно довольно-таки депрессивный автор. И тем не менее, всякий раз его ругая, мы знаем, если нам будет совсем плохо, мы будем читать Чехова, и он нас утешит. То ли потому, что он войдет в резонанс нашей депрессии, то ли потому, что рядом со всем чеховским абсурдом и тоской установлен мощный источник света, и это авторская личность, которая подчеркивает мелочность, скупость, подлость вот этой жизни, которая вокруг него. Это удивительное, на самом деле, наблюдение. И Чехов утешает нас потому, что он выговаривает, договаривает вслух все, что мы не решаемся сказать. Мы видим нашу жизнь часто и мерзкой, и мелкой, но до того страшного зрения, которым наделен Чехов, мы все-таки не доходим. А для Чехова весь мир – это тюрьма, которая видна в окнах палаты номер 6. Вот так он видит мир. Вот она действительность, говорит Андрей Ефимович Рагин, и мы действительно должны повторить. Вот она действительность, вот это она, ничего другого нет. Конечно, на фоне такой действительности слова Чехова – это великое утешение. Остается надеяться только на то, что на том свете мы действительно сможем к ним ко всем являться, и они у нас посидеют.